Глава 30. Клэр появляется в кафе на четверть часа раньше и усаживается за портативный компьютер в углу. Рядом с ней две японские девушки погружены в серьезную компьютерную беседу. Деловая женщина оживленно отстукивает отчет, барабаня по клавишам двумя пальцами. Подросток играет в компьютерную игру. Небольшая группа туристов. Пожилой человек с косичкой, словно бы передающий кодовое сообщение. Женщина в кожаной куртке, возле нее лежит стопка книг. Несколько занятых делом студентов и хитрого вида мужчина в длинном плаще, держащий пустую чашку из-под кофе. Клэр входит в сайт и спрашивает: «Виктор, ты здесь?» «Здесь, Клэр». «Здесь в сайте или здесь в кафе?» «И то, и другое. Как ты выглядишь?» 25 лет, короткие белокурые волосы, черная джинсовая куртка фирмы Gap и Levi's. Сижу в углу». «А что красиво, не сказала». Клэр поднимает взгляд. Деловая женщина сочувственно улыбается. «Неужели ты стала бы пытать кого-нибудь?» Виктор, то есть Патрисия, отвечает: «В фантазиях я мечтаю о сексуальном господстве, но еще и о том, чтобы не было войн на земле, о жизни с Кейт Мосс и карьере профессиональной гитаристки. Клэр, я сознаю свои обязанности перед обществом. Хочу жить среди людей, а это означает, что мне, как и всем, нужно регулировать свои желания», — пожимает плечами. «Правда, хороших подвластных найти трудно, особенно если ты толстая старая лесбиянка. Но моим гетеросексуальным приятельницам тоже как будто не легче». Клэр кивает. «Рассказывай, в чем дело», — говорит Патрисия. Клэр опускает многие подробности, но даже в общих чертах история получается довольно причудливой. «И что ты собираешься делать?» — Клэр вздыхает. «Не знаю. Пожалуй, выяснить наверняка, так это или нет. Тогда почему не следовать плану? Сотрудничай с полицией, пока Воглера не арестуют или не снимут с него подозрения». «Сначала», — объясняет Клэр, — «это казалось безрассудным, но возможным. Теперь я не уверена». Ненадолго задумывается. «Знаешь, до того, как стала работать у Генри, я не понимала, какую власть имеет женщина над мужчиной, как легко войти в его фантазии. Я убеждена, Кристиан притворялся извращенцем, чтобы поддерживать отношения. Я как извращенка сказала бы, что он очень удачлив». «Прости, я не хотела...» Патрисия отмахивается от ее извинений. «Не волнуйся, я понимаю, что ты имеешь в виду». «Ну и чем же я могу помочь?» «Полицейские считают, что Кристиан посещал некрополь. Есть ли возможность это проверить?» «Он вряд ли назвался своим именем. Если я и натыкалась на него, то как узнать?» «Ну, вы оба интересуетесь Бодлером, если это может помочь». Патриция задумывается. «Припоминаю. Когда это было? Прошлой осенью. Она называла себя Бланш». «Она?» «Да». «Разумеется, это не означает, что то была женщина». «Как ты поняла, половые различия в некрополе не очень четкие. Мужчины притворяются женщинами, женщины — мужчинами. Вскоре это становится неважно. Принимаешь людей на их условиях». «И ты не догадываешься, Бланш — мужчина или женщина?» «Нет, только она определенно интересовалась своей покорной стороной и несколько раз упоминала о муже, хотя это могло быть просто маскировкой». «Нет», — неторопливо произносит Клэр, — «не думаю. Ты разговаривала не с Кристианом. Он мог притвориться каким угодно, только непокорным. Стелла пользовалась его компьютером. Об этом говорит имя Бланш. Биографы Бодлера называют одну из женщин, в которых он был влюблен, которую боготворил, его Венус Бланш. Видимо, Стелле надоело быть боготворимой. Некрополь давал ей возможность избавиться от этого, пусть только в фантазии. «Тебе следует знать кое-что», — продолжает Патрисия. «Ты, видимо, не сознавала этого, входя в Некрополь, но общие секции там еще не все. Существует часть, которую не найдут даже члены, если не сказать им о ней, своего рода потайное святилище. То есть...» На одной из разговорных страниц есть участок без текста и изображений. Но если знаешь, куда поместить курсор и щелкнешь мышью, то попадешь в ММО. Клэр хмурится. ММО? Что это такое? Многопользовательское моделирующее окружение. Жаргонное наименование виртуального мира, существующего только в компьютерной сети. К примеру, если отстукаешь команду входа в пространство, компьютер сообщит тебе, как оно выглядит, какие там вещи и кто в нем находится. Ты можешь не только общаться с людьми, но и передвигаться, даже создавать свое пространство и вещи. ММО в Некрополе называется Тартар. Что это означает? В древнегреческой мифологии Тартар – царство мертвых. «Понятно», — кивает Клэр, — «подземный мир, более глубокий уровень. Пожалуй, чтобы избежать долгих объяснений, в Тартаре ведутся серьезные дела». Клэр смотрит на Патрисию. «Какие серьезные дела?» «Торговля». «Чем?» «Главным образом, изображениями». «Речь идет о запрещенных изображениях?» «Постарайся не судить нас слишком строго. У кого ничего, кроме Некрополя, нет?» Клэр касается руки Патрисии. «Извини, продолжай». «В Тартаре все пользуются кодовыми прозвищами, отличными от псевдонимов, которые идут в ход в основном пространстве Некрополя. Это своего рода дополнительная защита. Во всяком случае, там есть один персонаж, у которого всегда имеются на продажу совершенно садистские изображения. Я не занимаюсь этой торговлей, поверь. Но кое-кто занимается. Какое прозвище у этого персонажа? Харон. По-моему, он тоже из греческой мифологии. Харон был перевозчиком, переправлявшим на челноке мертвых через реки подземного царства. Ему требовалось платить. Вот почему на глаза мертвецов клали монетки. «И ты не знаешь, кто он на самом деле?» Патрисия качает головой. Но во время моего разговора с Бланш Харон присутствовал. Значит, мог потом связаться со Стеллой. Вполне. И если они установили контакт, если этот Харон, тот самый убийца, он потому и выбрал ее очередной жертвой? Разумеется, это возможно. Понятно, что люди не сообщают в эту сеть своих имен и адресов, но отыскать такого рода сведения, на удивление, просто. Есть сайты, дающие возможность просматривать документы публичного характера и списки избирателей. Очевидно, где-то есть еще сайт с ее фотографией. Такое случается. Вчера я обнаружила в сети свой старый школьный ежегодник. Клэр задумчиво кивает. «Ты передашь это полицейским?» – спрашивает Патрисия. «Разумеется, передам. Но не думаю, что для них это будет иметь какое-то значение. Доказательств нет, так ведь? Ничего оправдывающего или уличающего, как они говорят». Она вздыхает. «Я, конечно, благодарна тебе, Патрисия, но мне потребуется еще многое, чтобы они отстали от Кристиана». На пути к выходу Клэр слегка задевает подозрительного вида мужчину в плаще и шепчет: «Будет убедительнее, если включите компьютер, детектив». По контрасту с блестящим, функциональным интернет-кафе, Клэр встречается с Генри в одном из баров верхнего Ист-Сайда, месте сбора за булдык, где бармен дает осесть пивной пене, потом, доливая стаканы последними каплями, выводит на ней трилистник — эмблема Ирландии. Однако на сей раз Генри пьет содовую с лимоном. «В общем, так, — говорит он Клэр, — эта женщина Джейн Бернс мечтала выйти замуж за Кристиана. Если хочешь знать мое мнение, ее биологические часы пробили, а он казался хорошим кандидатом в отцы ее детей. Примерно за месяц до свадьбы Кристиан передумывает. Тут она рвет и мечет, что неудивительно. Я разговаривал со швейцаром в доме, где Воглер жил раньше. Им пришлось добиться запретительного судебного приказа, чтобы она не болталась по вестибюлю, выкрикивая ругательства и пороча его перед соседями. По-моему, с тех пор она дожидается случая поквитаться с ним. Полицейские могут об этом знать. Я не очень высокого мнения об их способностях, но запретительный судебный приказ должны, если не предпочли не знать. Клэр сидит, погрузившись в задумчивость, не притрагиваясь к пиву.